«Это идея, не правда ли?» — обратился он к Пуншевичу. «Не стоит растекаться», — ответил Пуншевич. «Я могу доставать сны и девушек, и старичков, и рабочих, и крестьян, и интеллигенции о еде». «Очень интересно. С вами нужно поддерживать связь. А может быть, у вас уже есть сны о еде? Сны, как-либо связанные с едой?» «А еще что вы продаете? Что можете предложить?» С любопытством перебил Пуншевич. «Нам нужны обертки от мыла, только, знаете, не современные. Современные мы сами достанем, а, скажем, времен освобождения крестьян или как-либо связанные с мировой бойней». «Здесь темно», — сказал Тарапула. Комната осветилась. Анфертьев был ослеплен. Книги в любительских, мозаичных, тесненных, нежнейших переплетах стояли на полках. Шелк и муар, шагрень и маркен, пергамент, похожий на слоновую кость, развлекали глаз. Бюсты великих писателей стояли на полках и по углам комнаты. Картины, зеркала, ковер с великолепно исполненными плодами, потолок со сценами охоты как бы увеличивали объем комнаты. Все это переливалось, отливало серебром, искрилось перламутром, сверкало полированным золотом, желтело и белело, и каким-то образом становилось нереальным. Анфертьеву захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, сон это или действительность. Может быть, действительно во сне он нашел Тарапула, может быть, в действительности инженера Тарапулы и не существует. «Снимите пальто, — сказал Тарапула, — мы сейчас закусим, выпьем и поговорим как следует. Вы мне кажетесь весьма нужным для нас человеком». Анфертьев отнекивался. Ему было стыдно, что он почти без белья. «Мне еще хотелось спросить, — сказал Тарапула и поставил на стол миноги, сваренные в белом вине. — Как вы дошли до мысли торговать сновидениями? Ведь это не всякому может прийти в голову. Ведь нужно сталкиваться с какими-то людьми, чтобы дойти до такой, казалось бы, простой вещи. Сознайтесь, ваша жизнь носит отпечаток фантастики. Даже не все поверят, что сны можно продавать». «Жизнь проще, чем мы думаем», — пояснил Анфертьев. «Сначала я продавал книги по квартирам. Потом оказалось, что некоторые любят рукописные дневники. Другие стали мне заказывать частные письма. Знаете, ведь разные люди разным интересуются. Другие стали просить меня достать для них уличные песни. Некоторые интересовались воровским языком. Тоже я для них подбирал на улице, на рынках, в трактирах слова. А один молодой человек стал мне заказывать сновидения. Он почему-то ими интересовался. Вот почти и все. Фантастики, признаться, я как-то не чувствую. Я, можно сказать, трезвый человек». «Все же это, признаться, странно, — сказал Пуншевич, — продавать сновидения. Это черт знает что. Да как же вы их добываете?» «Да тоже покупать приходится. Не всегда, правда, но все же приходится, — ответил Анфертьев. — Иногда, конечно, даром достаются». «Да сколько же вы на этом наживаете?» — спросил бестактно Пуншевич. Тарапула отвел Пуншевича в сторону. «Об этом не будем говорить, — сказал своему другу Тарапула, — ведь это нас не касается. мы можем хорошо закончить первый день Нового года, если только сами не испортим его бесплодными вопросами. Надо принимать жизнь, как она есть, только тогда жизнь окажется прекрасной. Никаких проклятых вопросов, никаких самокопаний. Человек живет только раз в жизни. Каждую минуту нашей жизни превратим в радость. Неловкое исследование разрушает очарование мира. Удивляйся, дорогой друг, удивляйся, и ты будешь счастлив. Ничего нет дороже аппетита в жизни. Сохраняй его. Я думаю, нам следует остаться дома. Мы ничего не потеряем. Нашему гостю, несомненно, есть что порассказать, — добавил Тарапула громко. — Погасимте эту люстру и зажжемте свечи. Тарапула поставил на стол электрические канделябры. — Так спокойнее, — сказал он, — как-то тише. При таком освещении, я думаю, и наш гость почувствует себя свободнее, — шепнул он Пуншевичу. В действительности Анфертьев почувствовал себя свободнее. «Еда без цветов не еда!» Тарапула все ходил и беспокоился. Он принес японскую вазу, наполненную ландышами. Запах ландышей и легкое вино в сверкающих графинах, украшенных серебряными виноградными листьями, и приготовленные по старинному способу миноги и семга цвета нежнейшей розы выбили Анфертьева из колеи. Время для него исчезло. Наконец мысли стали отчетливей. Он вспомнил, как поклонник-гимназист принес его матери букетище ландыши, и как мать не знала, что ей с букетищем делать, потому что в комнате его оставить было невозможно, ведь у всех разболелась бы голова, но и выбросить цветы было жалко. Букет был помещен за окно, но и находясь там, он все же наполнял всю квартиру своим одуряющим запахом. Запах проникал даже на лестницу, так что все знакомые считали своим долгом поговорить об этом букете. Анфертьев смотрел на вазу с ландышами. «А я в вашей квартире жил!» — вырвалось у него. «Это очень интересно», — подхватил Пуншевич. «Расскажите нам свою жизнь». «Я соврал», — сказал Анфертьев. «Никогда я в этой квартире не жил». «Вообще этот дом замечательный. Принадлежал он португальскому консулу Антону Антоновичу Дауэру», — сказал Тарапула, «последнему представителю стариннейшей фирмы, торговавший винами. У него был попугай, чуть ли не 200-летний, даже на этикетках фирмы изображен был этот попугай. Стал он своего рода живым гербом. Сидит, скучает, и вдруг запоет шотландскую песню, полную меланхолии, или голландскую о море, или вдруг исполнит арию из «Прекрасной Елены». Висел он в клетке в кабинете у хозяина, а хозяин сидит за письменным столом, курит, мучительно думает, вспоминает подругу своего сердца, норвежскую опереточную певицу, взглянет на свою жену и выпить ему захочется. Неслышно подойдет к шкафчику и лишь захочет налить рюмочку горькой, уже исполняет попугай буль-буль-буль. Слышит супруга, сидит она вечно в обшитой дубом столовой, чтобы видеть мужа, и вяжет салфетку для печенья. Кричит: «Саша, Саша, du trinkst wie ein Bauer!» «Ты пьешь как мужик!» Отойдет последний представитель столетней фирмы от шкафчика и снова сядет за письменный стол скучать и думать. А попугай поет шаляпинским голосом: На земле весь род людской, чит один кумир смешлей. Он царит на цесле, тот кумир телец золотой. В кабинете стоял граммофон. Среди прочих пластинок была и пластинка с этой арией. Гости очень любили эту пластинку. «Характерно», — сказал Пуншевич. Дауэр был тихий, скромный человек. Ему хотелось пожить в свое удовольствие, но супруга была честолюбива. Она заставила своего мужа стать португальским консулом. Чтобы несколько удовлетворить свою жену, чтобы быть свободнее, чтобы отдаться своей любви, Дауэр стал португальским консулом. Но почтенная супруга его принялась устраивать приемы и званые вечера. Дауэру пришлось организовывать эти вечера и на них присутствовать. Так ему и не удалось пожить в свое удовольствие. Его постигла трагическая участь. Однажды Антон Антонович должен был ждать на вокзале приезда португальского короля. Погода была промозглая, осенняя, петербургская. Несчастный Дауэр все ходил по перрону, скучал, мысленно укорял супругу, из-за которой он должен в такую погоду торчать здесь. Ему стало жарко, затем холодно. Совсем больной он вернулся с вокзала. От крупозного воспаления легких он скончался. Вот вам и жизнь человека. Желтоватый газовый свет по вечерам по-прежнему освещал Петербург того времени. В переулках стояли цепи извозчиков и лихачей, женщины в длиннее фигуры платьях с круглыми муфтами в руках плыли. За ними следовали мужчины в брюках, касавшихся пят. Рестораны были освещены, театры были полны. В одном из них пела его возлюбленная, но попугай больше не кричал буль-буль. Помню, я шел за его гробом. Масса было людей в треуголках. Вдову вели под руку бельгийской и германской консулы. Так умер последний владелец этого дома. А строил его какой-то прокурор. Приносил он много доходу. Здесь были только огромные квартиры. Ночь прошла в занимательных рассказах. Рано утром покинул Анфертьев своих новых покупателей. Он радостно спускался по украшенной изображением Меркурия мраморной лестнице. «Торговля расширяется», — думал он. «В прежнее время я сел бы в автомобиль и поехал бы на острова, или кутить к Эрнесту, или в Самарканд к татарам, или в новую деревню к цыганам. Там для меня поставили бы самовар, цыганки бы пили и танцевали, а затем сиреневое утро за окном. Выйдешь, на аллее воробьи чирикают, и автомобиль ждет. Дома скинешь шубу на руки лакею, отдашь цилиндр и пройдешь в свою спальню, велишь разбудить себя в 2 часа, никого не принимать, говорить, что нет дома. Как приятно раздеться после бессонной ночи и, почитав 5 минут, уснуть. В 2 часа кофе с лимоном, наденешь халат и идешь в кабинет, где уже лежат телеграммы и письма. А в кабинете удобное кресло. Вечером театр или клуб, — усмехнулся Анфертьев. Я торгую предметами, на которые, несомненно, появился бы спрос после войны. Анфертьев шел по сиреневым улицам. Голуби ворковали под крышами, воробьи чирикали. прохожих еще не было. Анфертьев решил пройтись по Неве.